Глава 20. Очухался я довольно быстро. Весь грязный и мокрый я лежал возле остатков колодца. Огромный обломок бревна воткнулся в землю прямо возле моей головы. Еще бы немного, и я бы тут пораскинул мозгами в последний раз. Что же мне так не везет-то? Вроде целый, только в ушах звенит. С трудом приподнялся, опершись на локти. Ко мне и другим пострадавшим уже со всех ног бегут люди в зеленой форме. «Живой?» – первым успел Андрей. Мой друг с огромными от испуга глазами грохнулся на колени прямо в луже и бесцеремонно ощупывает меня. «Бабу тебе надо, Андрюха. Уже мужиков щупать начал. Нехорошо это!» – прохрипел я. «Иди в жопу, мудак! Я думал, тебя убило!» «Это еще хуже. Некрофилия это называется. Лечиться тебе надо. Да хватит меня лапать. Нормально все со мной». Я сел, оглядывая открывшуюся предо мной эпичную картину разгрома отряда чекистов. Вроде только одному человеку помощь потребовалась, остальные шевелятся и уже приходят в себя. Но приложило нас знатно. Всю группу из 6 человек, которые находились рядом с колодцем, разметало в разные стороны. Здорово бабахнуло. Хорошо хоть в глубине колодца. «Давай я тебя к скорой отведу. Там стоят пару машин. Пусть они тебя посмотрят. А то ты, видимо, башкой сильно ударился». Скептически смотрит на меня друг. «Ну, ударился. Ну и что? Там кость одна. Ничего ей не будет. От моей башки и пули отскакивают. А тут какое-то бревно». Возражаю я. В голове приятный звон, и она слегка кружится. «Это нормально или нет?» «Ты мне лучше скажи, где там Цуканов? Этот же мудак говорил, что все разминировали». «Вон, его в скорую несут. Вроде живой». «Ясно. Значит, разговор откладывается. Ты чего сейчас делать будешь?» «Хрен его знает. С чего начальство решит? А что?» «Предлагаю нажраться. Бросай все свои дела, отпрашивайся, если надо, и пойдем ко мне. Надо мой новый день рождения отпраздновать. Я вот лично в дымину сегодня ужрусь, с тобой или без тебя». «Да я-то не против. Можно я с парнями приду?» «С Дениской и Жекой? Приходите все, хорошие мужики, соглашаюсь я. Парни и правда молодцы». «Ну, тогда заметано. Денис с руководством договорится. Да и не нужны мы тут больше, похоже». «Похоже на то». Я встал с помощью Андрея и пошел к тому месту, где раньше располагался колодец. Сейчас он представлял собой просто выемку в земле, заваренную обломками бревен. Красиво ушел Палыч, чуть с собой меня не забрал. Ему после такого фейерверка точно не выжить. Вот интересно, откуда у этих недоделанных подпольщиков столько взрывчатки и мин? Может, они тоже у старого покойного полковника динамит покупали? Надо у Савельича разузнать. Или, может, эти недобитки, которые к Палычу присоединились и помогали? Их с собой привезли. Одни вопросы. Домой все же сразу мне попасть не довелось. Знакомый следак перехватил меня перед выходом за оцепление. Кучу вопросов задал Ирод. Я и был-то на месте взрыва у колодца пару секунд, а он меня больше часа мучил. И главное, вид скотина делает, что не в курсе, кто я, а вопросы какие задает. Прям-таки хотелось ему его рыло начистить. Какую команду вы дали Станкавычу на подрыв колодца? Как вы могли его спровоцировать на самоубийство? И так далее, и тому подобное. Козел, одним словом. Когда я освободился, парни меня уже ждали. В той же форме, только без оружия, они сидели в беседке, возле бани. А Батон восторженно прыгал возле Андрея. «Тебя только за смертью посылать. Мы тут уже час сидим, тебя ждем». «Тебя, Андрюха, хлебом не корми, дай только чего-нибудь ляпнуть. 5 минут, не больше. Батона за версту было слышно, когда вы в калитку входили». «Уже и поворчать нельзя. Ну так что там, где твое нажраться? Мы готовы». «Пошли, нечего тут комаров кормить. Дома посидим». Утром я проснулся с чугунной головой. Ну, как утром? День уже. Дали мы, конечно, вчера знатно. Да я до сих пор пьяный. Как парни ушли, я и не помню даже. Да и проснулся я не сам. Меня опять разбудили. Батон, зараза такая, заливается лаем во дворе. Я его на ночь в вольер не закрыл. И теперь он прыгает перед воротами, кого-то увлеченно облаивая. «Кого там черти принесли?» Высунув голову из окна второго этажа, кричу я, морщась от головной боли. «Кирилл Владимирович, вас в управление вызывают. Я вам повестку снова принес». Это наш почтальон, и он в последнее время ходит ко мне как на работу. «Ну-ка, чего пишут?» Прямо из окна спрашиваю я, закуривая папиросу. Чего себе обычно не позволяют делать в доме. Запах табака потом почти не выветривается. Но сил спускаться вниз у меня нет. «Через час вам там надо быть. Может, выйдете? Мне нужно, чтобы вы расписались». «Ладно, сейчас выйду». Тяжело вздыхаю я, выбрасывая недокуренную папиросу в окно. Мой отравленный алкоголем организм сейчас табачный дым отторгает, вот-вот вырвет. Бутылка кефира, холодный душ и чистая одежда сделали меня более-менее способным к передвижению. И вот я снова вхожу в уже до тошноты надоевшее мне здание управления КГБ. Ну, сейчас начнется разбор полетов. Чувствую, виноватым в этой истории окажусь именно я. А может и нет, но, судя по вчерашнему допросу, следака виноватого тут точно найдут. Встретил меня Цуканов, помятый, с перебинтованной головой и правой рукой на перевязи. Он выглядит не лучше меня. И чем он лечился, тоже ясно. Знакомый запах перегара разносится по всему кабинету. «Добрый день, Кирилл Владимирович!» Через силу улыбается полковник. «Судя по вам и по мне, не очень-то он добрый», – ворчу я. «Да, может, по рюмке коньяка?» – с надеждой в голосе спрашивает хозяин кабинета. «Это первое хорошее предложение за весь день», – оживляюсь я. «Я не похмеляюсь по своей инициативе никогда, но если предложили...» «Да, нам обоим это точно не повредит». Подполковник открыл сейф и шустро оформил нам по рюмке армянского целебного нектара и распаковал плитку темного шоколада. «Ваше здоровье!» Поднимаю я тост и залпом выпиваю свою порцию. Хорошо пошла, как в сухую землю ухнула. По жилам пробежала кровь, а голова начала проясняться. «Так зачем вызывали, Александр Романович?» Спросил я, хрустя шоколадкой. «Хочу сказать вам, что тело станка Вучеса мы нашли, и оно уже опознано. Наши люди работали всю ночь, разбирая завалы. Наша работа завершена, и я хочу выразить вам свою благодарность, а также сделать предложение». «Какое?» Новость о том, что мой враг точно уничтожен, обрадовала меня очень сильно. Понятно, что в той последней заварушке ему было не выжить, но знать это наверняка уже огромное облегчение. «Я предлагаю вам перейти на работу в Комитет государственной безопасности. Вы отлично показали себя. Да что там говорить, вы отработали лучше, чем все наши люди. И нам такие люди нужны. Что скажете?» «Скажу, что я вынужден отказаться, да и вряд ли мне дадут уволиться со службы. На то, чтобы меня внедрить сюда, потрачены огромные средства и много времени. Внедрение нового сотрудника отнимет много сил. Мое руководство, я уверен, будет категорически против», — придумываю я на ходу отмазку. «Не хочу я тут работать. Да я вообще работать не хочу. Деньги получать согласен, но мой главный принцип – это работа должна нравиться и приносить удовольствие. А если иначе, это не работа, а пожизненная каторга». «Послушайте, Кирилл, давайте на чистоту. Честно говоря, я вообще не понимаю, что вы тут делаете. Мы, конечно, разговаривали с Марцевым, но как-то это все неубедительно. Прерогатива ГРУ – внешняя разведка. Ну а то, чем занимаетесь тут вы, это как раз функции КГБ». «Этот вопрос я обязательно подниму, когда вернусь в Москву. На чужую полянку залезли ваши руководители, а это никто не любит. И не надо хитрить. Вам просто нравится работать именно тут, в этой местности. Вы молодой и за эти годы успели обрасти друзьями, семьей и связями. Понятно, что вам не хочется уезжать с насиженного места, но так и не надо. Работайте здесь. Делать будете то же самое, что и раньше, но уже в структуре государственной безопасности». Я задумался. В ГРУ я просто не пойми кто, и вообще непонятно, знает ли про меня в управлении. Чего там Марцев намутил, одному богу известно. Да и что с ним, и где он сейчас сам, тоже большой вопрос. Вряд ли он сможет продолжать свою деятельность при новом министре. Скорее всего, заслуженного полковника пихнут на пенсию. Тем более, что и возраст у него подходящий. Каждый новый руководитель хочет работать только со своей проверенной командой, которая и будет всеми силами пропихивать на хлебные и ключевые места. А что будет, когда при очередной проверке кадров всплыву я? Да ничего хорошего, наверное. Удивятся, начнут выяснять, чего это тут такой странный младший лейтенант делает. Ну а дальше последуют орг-выводы. Самый оптимистичный вариант из которых – перевод забытого всеми сотрудника туда, где он нужнее. Ну или вообще все раскопать смогут. Так может, пока свежи еще в памяти людей приказы и распоряжения старого руководства уйти из этой структуры. Перевод в КГБ полностью меня легализует. Идутое звание и придуманную должность. Да вот только уволиться на гражданку из КГБ будет гораздо сложнее, чем из непонятной для меня структуры, организованной Марцевым. Тут работают до пенсии или до безвременной кончины. Но и это не все минусы. Выезд за границу чекистам предельно усложнен. Даже после распада СССР просто поехать в туристическую поездку, например, в Турцию, будет для меня целым квестом с походом по различным структурам, ведь каждый сотрудник этой всесильной службы является носителем государственных тайн. «Какие условия вы можете предложить?» «Нужно выиграть время и подумать еще». Должность оперуполномоченного. Повышение в звании на одну ступень. Как я и говорил, останетесь работать тут. То, что ГРУ указала нам на нашу недоработку, это хорошо, хотя и обидно за наш просчет. Но мы признаем свои ошибки и делаем из них выводы. Это просто счастливый случай, что на месте оказались вы и смогли вскрыть этих недобитков, а также их связи с иностранной разведкой. Тут действительно есть стратегические объекты, за которыми нужно негласное наблюдение со стороны. Я думаю, таких наблюдателей нужно прикрепить и к другим подобным объектам. Это, конечно, не мне решать, но свои выводы и предложения я до руководства донесу. И я думаю, что ко мне прислушаются. Пока же будете числиться в местном управлении, это я и сам решить в состоянии. И еще одно условие. Вся проведенная операция должна пройти только как наша. Вы меня поняли? ГРУ к ней никакого отношения не должно иметь. Выявили и уничтожили банду сотрудники КГБ. Подполковник пристально смотрит на меня. Что скажете? Ну а как вы этот вопрос утрясете с моими кураторами? Вот же хитрожопая. Видимо, серьезно пукан у подпола подгорает, раз он на такие ухищрения готов идти. Это мои проблемы. Тут вариантов несколько. Самый простой – оформим вас задним числом как агента. Ну или, если, конечно, получится, чего я обещать и гарантировать не могу, оформим вас задним числом еще до проведения операции. Ну, понятно. Наказаны будут невиновные, а награды получат непричастные, усмехнулся я. Это мне знакомо, и я не удивлен. Еще при моей былой службе в милиции так было. Опер ищет преступников, не спит ночами, проявляет инициативу, рискует семьей, здоровьем, да иногда и жизнью, ходит по грани закона. А в итоге молодец не он, молодец начальник, который сумел организовать работу своего подчиненного. Ну а опер? А что опер? Ну, снимем ему очередной строгий выговор или неполное служебное соответствие, и пусть радуется, что вообще на службе остался. Да и вообще, мог бы и побыстрее сработать. Возился слишком долго, лентяй. «Ну, зачем так-то?» – укоризненно смотрит на меня подполковник. «Да, поощрение получит несколько сотрудников, которые не имели отношения к вашей работе. Но они это заслужили другими своими делами. Не переживайте, вас без внимания не оставим. Вы отработали на 5 с плюсом и заслуживаете нашей благодарности». «Принципиально, я не против, но вы сами должны утрясти этот вопрос с Марцевым. У меня связь с ним только односторонняя. Решите вопрос, хорошо? Ну а если нет, я решу, не сомневайтесь. В принципе, это все, что я хотел от вас услышать. Вопросы, просьбы, предложения». «Просьба вся та же. Мой человек не должен пострадать. Вопросов и предложений не имею. Я помню про вашего человека. Он не будет фигурировать в деле. Если вопросов больше нет, то до свидания. И еще раз большое вам спасибо». Подполковник встал, поморщившись от боли, и протянул мне свою неповрежденную левую руку. Я вышел из управления государственной безопасности сильно задумчивым. «Куда я опять лезу? Не надоело тебе, Кирюха, еще службу тащить? Ну а с другой стороны, если посмотреть, то и выхода у меня особого нет. Подпол от меня не отстал бы. Они теперь знают про то, что тут работает какой-то непонятный разведчик. Да и мой отказ был бы воспринят как попытка приписать все лавры поимки банды Палыча себе и военным. А это значит попросту ткнуть всемогущую спецслужбу лицом в дерьмо, которое они не успели тут рассмотреть. Откажись я, и они бы стали ставить мне палки в колеса. Копать бы начали. Ну а кто ищет, тот всегда найдет. И к столбу фонарному можно докопаться. А Марцев меня уже защитить не сможет. Нет у него больше былой силы. Так лучше, пока не поздно, сменить крышу. Раз уж я вырваться из этого замкнутого круга не могу. Блять, хотел ведь жить спокойно. Гребаное болото. С него все началось. Не зря его местные проклятым и нехорошим местом считали. Кстати, про болото. За Алена я, пожалуй, пока не поеду. Пусть решится вопрос, который поднял Цуканов. Ну а я пока смотаюсь, пожалуй, на свой участок. Развеюсь немного, мысли в порядок приведу, поохочусь, ну и посмотрю, что там без меня творится. Почти год там не ступала нога Кирилла Найденова. Да и лодку для ремонта нужно домой перегнать. Через 2 недели вернусь, и не надо смотреть на меня, как Ленин на буржуазию. Это не я так решил, это меня оттуда. Я тыкаю пальцем в прокуренный потолок. Попросили. Снова я уговариваю Савельича поработать за меня. Вру, как дышу, но если я ему просто скажу, что хочу отдохнуть, то буду послан далеко и надолго. Я подстраховался. Когда Цуканов выписывал мне бумагу о том, что мне поручается забрать забытые сотрудниками КГБ в лесу вещи, то он долго ржал, но бумажку дал без вопросов. Ну а чего я еще мог придумать? Да, бумажка тупая и странная, но и так сойдет, как говорил герой одного известного мультика. Этой бумаги хватило за глаза для областного начальства. Но ведь теперь мне предстоит самая сложная часть моего плана на отдых – отпроситься у своего завсклада. «Отправь кого-нибудь! Чего ты сам бегаешь все время? У тебя подчиненных больше сотни! Ты начальник или хрен собачий?» – возмущается Савельич. «Только я знаю, где эта группа была. Я же проводником у них был. А где там и чего мужики искать будут? Не грузи меня, Савельич. Короче, ничего не знаю. Завтра я выхожу, а ты, как обычно, за меня». «Нахрена мне этот геморрой? Я сюда работать завскладом шел, а не твоим замом. Тебя носит где-то вечно, а я тут бумажки перебираю. Уволюсь к чертовой матери. Буду спокойно на пенсии в огороде ковыряться», — ворчит старый прапорщик. Ворчит, но уже без огонька, смирился, да и втянулся уже в работу мой старый друг. «Ну ладно, Савельич, выручу в последний раз, хорошо? Ну, так я могу спокойно уйти и за тебя не переживать». «Вали куда хочешь, а когда вернешься, я сам тебя в больницу отвезу. Пусть врачи шило из твоей жопы вытащат». «Ну вот и ладненько, вот и хорошо. Спасибо, дружище». Сегодня я прощаюсь с Андреем и парнями из спецгруппы. Их борт улетает в Москву. Когда еще увидимся, это только одному Богу известно. В прошлый раз я думал, что провожаю его навсегда, и вот волей судьбы я увидел его два раза за какой-то год. По работе встретились, но ведь встретились же. Я надеюсь, что в следующий раз стрелять и бегать по лесам нам не придется, а встретимся мы уже за накрытым столом возле жарко натопленной бани. «Ну, давай, брат, береги себя. Как будет свободное время, приезжай. Знай, я тебя всегда жду и рад видеть. Пока, парни». «Ты тоже тут давай поаккуратнее», — обнимает меня Андрей. «У тебя работенка как бы не опаснее нашей будет. Как только получится, я к тебе обязательно приеду. Ну и жди письма. Обещали мне служебную квартиру выдать. Адрес тебе пришлю. Приезжай в гости». «Обязательно, братишка». Военно-транспортный самолет унес моего друга далеко в Москву, а я еще долго стоял и смотрел вслед. «Я уже скучаю по тебе, дружище». Проводив парней, я отправился в свой большой и одинокий дом. Тоскливо тут одному, соскучился я по Аленке. Ладно, потерпим еще немного. Столько уже терпели, лишь бы Цуканов поскорее определился, а то так и родит жена без меня. Ну а сейчас мне надо собраться в дорогу. Это недолго. Что нужно одному охотнику и собаке? Совсем немного. Рюкзак давно готов, его только перебрать и доложить туда патроны и продукты. Почистить оружие, одеть чистую одежду, проверить обувь и в дорогу. Впереди меня ждет долгий пешеходный переход до моей заимки,